Как стать хорошим инвестором? Грамотное вложение средств требует финансового интеллекта. Миллиардеры, как правило, одарены необычайно высоким показателем умственного развития, IQ, в финансовой сфере. Многие из них можно считать гениями в этой области. Но дело в том, что этот коэффициент не является постоянной величиной. Его можно повышать каждый день. Мой финансовый IQ постоянно растет в процессе руководства многочисленными предприятиями и сотрудниками. Я стараюсь, чтобы первые приносили прибыль, а вторые – пользу, а не просто выполняли свои обязанности. Советую и вам также относиться к тому, чем вы владеете. Бизнес – это широкий спектр многих видов деятельности. Я отношусь к нему как художник, к своей профессиональной технике. Сначала нужно освоить азы и лишь затем применять свой талант в разных областях искусства, таких как живопись или скульптура. Будучи строителем, я совершенствую свою финансовую технику, проводя все более сложные операции. Хороший инвестор – все равно, что прилежный студент. Каждый день я трачу часы на чтение финансовой прессы. Я просматриваю также множество других изданий и знакомлюсь с книжными новинками, ведь никогда не угадаешь, откуда удастся почерпнуть новую великую идею. Поэтому следите за новостями в своей отрасли, а также не упускайте из виду достижения национального и мирового уровня. Меня часто спрашивают, какие телепередачи я предпочитаю. Обычно я уделяю внимание только тем из них, которые способствуют повышению моего финансового IQ. Единственная слабость, которой я потакаю, это спортивные телепередачи. Чтобы быть в курсе всех новостей и финансовых рекомендаций, я, конечно, смотрю телешоу «The Apprentice» и новости бизнеса на CNBC. А еще ток-шоу известного ведущего Ларри Кинга, шоу «Today» Билла О'Рейли, а также Fox Cable. Вообще, независимо от того, что вы смотрите или читаете, старайтесь каждый день узнавать что-нибудь новое. Очень важно подпитывать свой ум, находиться в постоянной готовности воспринимать новую информацию. Если вы еще молоды, не нужно переживать из-за отсутствия опыта. Это помогает найти отличную инвестиционную идею. Некоторые мои лучшие идеи осенили меня, когда мне был всего 21 год. Когда вы молоды, голос разума еще не сдерживает полет вашей мысли. В голову приходят свежие идеи, потому что сознание еще не дремлет под слоем накопленного делового опыта. Гениальность состоит в умении продуцировать новые формы из уже существующих компонентов. Иногда молодые обладают такой способностью. Если вы еще не окончили школу, обратите внимание на то, что я сейчас скажу. Образование – это машина для производства денег. Если же школьные годы остались далеко позади, подумайте, а не стоит ли записаться на финансовые курсы. Конечно, нередко учебный материал там подается сухо, но я всегда развлекался тем, что пытался мысленно применить финансовые принципы к реальным или воображаемым проектам. Таким способом я мог приобретать жизненный опыт, еще проходя обучение.